Был сентябрь, ветреный и мокрый, когда Артамонов подъезжал к Дремову. Позванивая бубенцами, смачно чмокая копытами по раскисшей земле, имские лошади охотно бежали сквозь невысокий ельник, строгими рядами охранявший узкую полосу болотной дороги. Небо сплошь замазано серым тестом облаков. Так же серо и скучно было в похмельной голове. Он принялся за дело с полным напряжением сил своих. Все шло гладко, казалось прочно слаженным. Фабрика, люди и даже лошади — все работало, как заведенное на века. Было приятно видеть, что Яков понимает дело и кажется увлеченным. Сытенькой, розовощекой, с приятными глазками, которые, улыбаясь, отражали все цвета, точно мыльные пузыри, Яков солидно носил круглое тело свое, и хотя вблизи был странно похож на голубя, издали казался деловитым, ловким хозяином. А Мирон, сын Алексея Артамонова, уже совершенно не походил на купца. Худощавый, носатый, в очках, в курточке с позолоченными пуговицами, с какими-то вензелями на плечах, он напоминал мирового судью. Петру нравилось, что Яков не вмешивался в бесконечные споры Мирона с отрепанным, беспокойным студентом Горицветовым. Ты понимаешь, Яков, о чем они спорят? Понимаю. Ну и как сам мыслишь? Можно прожить и не хвастаясь умом, без этих разговоров. Можно и без них. Вон, гляди, а идут спорщики. И дядя Алексей с ними. Не люблю я Горицветова. Бесцеремонен, непочтителен. Вы, капиталисты, скоро достигнете того, что солнце будет всходить по свистку ваших фабрик и дымный день вылезать из болот по зову машин. Но что вы делаете с человеком? Все это философия, друг мой. Мудрствование от хилости, от неумелости. Это стишки. Языкоблудие и суемудрие, друг мой. Жизнь – борьба, лирика и истерика неуместны в ней и даже смешны. Заковав землю и людей в железо, сделав человека рабом машины. Человек, о котором ты заботишься, бездельник. Он погибнет, если завтра не поймет, что его спасение в развитии промышленности. Правильно, Мирон толкует. Где сила, там и власть. А сила в промышленниках. Россия должна жить тем же порядком, как живет вся Европа. А я верю. Я верю, что у России свой путь. Если бы иноземцы жили лучше нас, так они бы к нам не лезли. Это, дядя, старо. Не то время, дядя. С такими людьми, как вы и подобные вам, Россия не может больше жить. Вот оно. Новые птицы, новые песни. Невыносимо дерзок ты, Мирон. Я хозяин, и так полагаю. Хозяин отец, рабочий дети. Ну, знаете, это уже романтизм. А я не романтик. Чего-чего? Кто это? Никто не понимает, что такое романтизм. Вам этого тоже не понять, дядя. Это нечто для красоты. Как парик на лысую голову. Или для осторожности, как фальшивая борода жулику. Крой, Мирон, ходи, тузом козыряй. Мой идеал – машина, а до человека мне дела нет. Вы хотите превратить богато одухотворенную Россию в бездушную Америку. Вы строите мышеловку для людей. Будет, будет тебе, крикун. Пойдем водки выпьем. Пошли, Яков. Охотно, дядя Алексей. А ты, Петр? Сейчас приду. Мирона не зову, не потребляет. Я вот слушал, слушал и думаю... А что сказал бы Илья? Илья один из тех людей, которые смотрят на жизнь сквозь книгу и не умеют отличить корову от лошади. Он одной партии с Грицветовым? Он вреднее. Извините, дядя, мне в контору пора. Ступай, ступай. Эх, Илья, Илья, зачем ты уехал жить в Архангельск? Теперь за границей живешь. Наверное, получил уж достойное возмездие за строптивость за свою. Быстро, точно облака, гонимые ветром, плыли месяцы, слагались годы. Вдруг где-то далеко за Сибирью, на Дальнем Востоке, поднялся крепкий кулак и стал бить Россию. Потока мутных дней выскакивало что-то совершенно непостижимое. Зимою прошли слухи о том, что рабочие в Петербурге хотели разрушить дворец, убить царя. Фабрика перестала работать, опустела, обездушила и точно сморщилась под ветром. Только Тихон Вялов по-прежнему ходил по двору, тяжелый, аккуратный, как машина, строгий к людям. Слыхал, Тихон, что делается-то? Еще и церкви рассыплют. Народ не железный. Толкуют по русским морям, плавает русский корабль и стреляет из пушек по городам. А как же? Навыкли воевать. Вот поют. Спаси, Господи, люди твоя. А на что Богу эти люди? Понять нельзя. Ты бы послушал, Петр Ильич, что на фабрике говорят. Все, говорят, от нас пошло, от рабочих. Мы хозяева. Кто говорит-то? Вообще народ. Ну, промеж себя. Ты гляди, Петр Ильич, а ведь верно. Все от них пошло. Будто твои мысли. Мои? Нет, не мои. Я этих затей не принимаю. Работай каждый на себя, тогда ничего не будет. Никакого зла. А теперь... Степан Лукич Барский едет. О, разжирел. А помнишь, как он лихо на моей свадьбе отплясывал? Ты еще тогда с отцом моим боролся. Свалил он тебя. Помнишь? Помню. Вышибить бы память из людей, от нее зло растет. Надо так. Одни пожили... Померли, и все зло ихнее, вся глупость с ними и сдохла. Родились другие, зло ничего не помнят, а добро помнят. Я вот тоже от памяти страдаю. Стар, покоя хочу. А где покой? В беспамятстве покой. А к нам Барский подъехал. Пойди, ворота открой. Да, одряхлел Тихон. Заговариваться стал. Не работник, надо рассчитать. А я к тебе, Петр Ильич. Дело есть важнейшее. Пойдем в горницы, Степан Лукич. Так вот, решили мы купечество царю телеграмму послать. Петицию, значит. О чем? Просьбу, чтобы царь никому не уступал своей власти. Так, затея это... Да. С Сам видишь, что делается. Одни слепо, другие свои корыстно идут против царя. Телеграмма от всех именитых людей города Дремова. Я, как городской голова, подпись собираю. Житейкины подписали, Воропановы. К тебе вот приехал. Давай. Тихо. Это нам надо подписать. Пора все в порядок произвести. Верно. А то умненьких больно много развелось. А вечером на Артамонова собаками бросились брат Алексей и племянник Мирон. Даже Яков, казалось, был против него. Одна Наталья молчала, боязливо хлопая глазами. За последнее время она еще больше растолстев, целые дни ела и всего боялась. Мирон долбил, как дятел, качая носом. Да вы читали, дядя, что там написано в этой телеграмме? Не читал. Не читал, а знаю. Написано, чтобы щенкам воли не давать. Нет, брат, ежели наш царь... Не в царе дело. Много ты понимаешь в царях. Нам, Петр, другое надобно. Чиновники у нас должны быть свои, чтобы наше дело понимали. Вот, читал я, знаменитейший ученый был. Предлагал он греческому царю, дай мне на что опереться, я тебе всю землю переверну. В городе Сиракузе жил тот ученый. Ишь ты, Сиракуза. Дай опору, говорит. Нашему сословию есть на что опереться. Целковый. Ну ты чего молчишь, Яков? Я согласен, дядя Алексей. Поймите. Царь окружен шайкой мошенников. Нужно, чтобы их сменили честные люди. Уж не сам ли ты в эти люди метишь? Не зря отец ездил в Москву хлопотать, чтоб тебя кто-то там назначил кандидатом в Государеву Думу. А что ж такого? Мирон сын промышленника, имеет высшее образование. На вещи смотрит правильно. От него польза была бы. Пойми, Петр. Чиновники министра у нас не те, какие требуются. А по мне эти хороши. Пусть дворяне, господа власти хлопочут, а мы безвластно богатеем. Отец вот, Илья Васильевич Артамонов, в дегтярных сапогах по праздникам гулял, а твой Мирон заграничные башмаки носит, шелковые галстуки, плохо ли? Мы должны быть работники царю, а не свиньи. Царь дуб, это с него нам золотые желуди. Так теперь не рассуждают, и мыслят иначе, и действуют. Вот у вас, дядя, деньги без движения зря лежат, а надо бы... Где это они лежат? У кого лежат? Да молчи, Наталья, не твоего ума дело. Сколько раз я предлагал, давайте расширяться. Бумажную фабрику строить. Довольно возни с тем, что есть. Не так, развели рабочих до того, что выйти некуда. Пьянство, матерщина. Да иди ты. Нет, ты подумай только, Петр. Какая неистощимая сила рук у нас. Какие громадные миллионы мужика. Он и работник, он и покупатель. Где это есть в таком числе? А нам бы только умных людей побольше там, наверху, у престола. Ух, мы бы со всей силой строгали землю. А все эти Житейкины, Барские, Воропановы, назад тянут ретрограды. Это им даром не пройдет, это отзовется. Вполне достаточно уроков мятежа со стороны революционных друзей Ильи Петровича Артамонова. Ты Илью, ты хоть оставь в покое. Он слева, а если эти справа начнут... Время смутное, не забывайте. Рабочие становятся все злей, крикливей, беспокойней. У нас на фабрике Захарка Морозов по всем углам шепчет. Дело, которое чужими руками строится, вредное дело, его надо изничтожить. Морозов? Это же потомственные ткачи. Третье поколение у нас работает. Рассчитать следует. Уже рассчитал. Ой, боюсь я. Вечерами кажется, будто все там в поселке волками воют. Видал? Видал, что делается? А ты, безумный человек, дурацкие бумажки подписываешь? Шурпул! Учить меня! Провалитесь всех к черту! Вон! Оставшись один, Петр Артамонов крепко закрыл глаза, чтобы удержать постыдные, злые и горькие слезы. Но слезы неудержимо лились. Он стирал их со щек и бороды ладонями, потом досуха тер ладонь о ладонь и тупо рассматривал опухшие багровые руки свои. Действительно, не понимаю я. Стар. А тут черт играет. Жил. Ничего не понимаю.